4. Он 5 лет на дороге, чуть больше или чуть меньше, только дорога не одна, их великое множество, а 5 лет при определенных обстоятельствах могут тянуться вечность. Это шоссе 71 в Делавере и яблоки, которые нужно собрать. Это маленький мальчик по имени Ларс и сломанный радиоприемник. Каллиган чинит его, а мать Ларса дает ему корзинку с ланчем. Удивительным ланчем, которого ему хватает на много дней. Это шоссе 317 в сельских районах Кентукки и сбор винограда с Питом Питакки, рот которого не закрывается ни на минуту. Девушка приходит посмотреть, как они работают. Симпатичная девушка, лет 17. Сидит на каменной стене под опадающими желтыми листьями, и Пит Питакки размышляет о блаженстве, которое испытал бы, если бы эти длинные бедра, скрытые джинсой, обняли его шею, а он погрузил бы язык в пещерку между ними. Пит Питакки не видит синего свечения, которое окружает девушку, и, конечно же, не видит, как чуть позже ее одежда падает на землю. Каллиган, сидя рядом с ней, одной рукой привлекает ее к себе, а когда она уже гладит ему бедро и тянется губами к шее, всаживает в нее нож под самое основание черепа. Этот удар у него отработан. Это шоссе 19 в Западной Виргинии и маленький бродячий цирк, владелец которого ищет человека, могущего чинить автомобили и кормить животных. «Или наоборот», — говорит ему Грег Чам, тот самый владелец. «Кормить автомобили и чинить животных. Что тебе больше нравится?» А какое-то время спустя, когда желудочная инфекция укладывает в постель большую часть труппы, они движутся к югу, пытаясь убежать от зимы, он уже участвует в представлении, играет медиума, вызывая духов, и с огромным успехом. Именно во время одного из выступлений он впервые видит их. Ни вампиров, ни живых покойников, ни бродячих мертвяков, а высоких людей с бледными настороженными лицами, спрятанными под старомодными широкополыми шляпами или новомодными бейсболками с длиннющими козырьками. В тени, отбрасываемой или полями шляп, или козырьками, их глаза поблескивают красным, как глаза скунсов или бродячих котов, если они попадают под луч фонарика, шныряя между мусорных баков. Они его видят? Вампиры? По крайней мере, третьего типа? Нет. Мертвяки — да. А эти люди, прячущие руки в карманах длинных желтых плащей, с суровыми лицами, выглядывающими из-под шляп, они его видят? Каллиган этого не знает, но решает, что рисковать не стоит. 3 днями позже, в городе Язу-Сити, штат Миссисипи, он вешает на крюк черный цилиндр медиума, оставляет грязный комбинезон в кузове пикапа и уходит из цирка Чамма, не дождавшись жалования за последнюю неделю. Уходя из города, видит на телеграфных столбах плакаты розыска пропавших животных с одинаковым текстом. «Потерялась сиамская кошка, 2-летняя, откликается на кличку Рута. Она шумная, но веселая, гарантируется крупное вознаграждение. Наберите 764, дождитесь ответа, назовите ваш номер. Благословит вас Господь за помощь». Кто такая Рута, Каллиган не знает. Ему лишь известно, что она шумная, но веселая. Будет ли она шумной, когда ее схватят слуги закона? Будет ли веселиться? Каллиган в этом сомневается. Но у него полным-полно своих забот, и ему остается лишь молить Бога, в которого он больше не верит, чтобы эти люди в желтых плащах не смогли ее поймать. В тот же день, по прошествии какого-то времени, он ловит попутку на шоссе 3 в округе Иссакуэна, под жарким небом, не подозревающим о приближении декабря и Рождества. У него в голове вновь звучат колокольца. Заполняют всю голову, рвут барабанные перепонки изнутри. А когда утихают, Каллоген понимает — они приближаются. Мужчины с красными глазами, в больших шляпах и длинных желтых плащах. Каллогена как ветром сдувает с обочины. Разом превратившись в Супермена, он перепрыгивает широченный кювет, потом перемахивает через заросшую вьюнком зеленую изгородь, падает в высокую траву, откатывается в сторону, возвращается к изгороди, наблюдая за дорогой сквозь дыру в листве. Мгновение или два, дорога пуста, а потом со стороны Язу-Сити появляется красно-белый кадиллак. Мчится со скоростью никак не меньше 70 миль в час. Дыра в листве маленькая, но Каллогену удается разглядеть пассажиров. Трое мужчин, двое в желтых плащах, один в летной куртке. Все курят. Салон кадиллака заполнен сизым дымом. «Они меня видят. Они меня слышат. Они меня чувствуют». Такие вот мысли роятся в голове Каллогена, но усилием воли ему удается сдержать поднимающуюся волну паники, подавить ее. Он заставляет себя подумать о песне Элтона Джона. «Кто-то спас, кто-то спас, кто-то сегодня спас мне жизнь», и одерживает окончательную победу над паникой. Лишь на мгновение, ужасное мгновение, ему кажется, что кадиллак сбавляет скорость, но за это мгновение он успевает представить себе, как они гонятся за ним по заросшему сорняками, давно не паханному полю. Догоняют, затаскивают в заброшенный сарай или амбар. А потом кадиллак переваливает через вершину следующего холма, направляясь в Натчес, а может и дальше. Каллоген выжидает еще 10 минут. «Чтобы убедиться, что они не выслеживают тебя», как сказал бы Люб. Но даже выжидая, он знает, это пустая формальность. Они не выслеживают его. Они его упустили. Как? Почему? Ответ приходит к нему не сразу, но это, по крайней мере, ответ, и он нутром чует правильный. Они упустили его, потому что ему удалось ускользнуть в другую реальность, в другую Америку, когда он лежал за зеленой изгородью, глядя на шоссе 3. Может, другую лишь в нескольких мелочах. Линкольн на долларовых купюрах, Вашингтон на пятерках, а не наоборот. Но хватило и этого. Вполне хватило. И это хорошо, потому что мозги у этих парней есть, в отличие от зомби. И они его видят, в отличие от вампиров. Эти парни, кем бы они ни были, наиболее опасны. Наконец Каллоген выходит на дорогу. А потом рядом с ним останавливается старый побитый форт. За рулем сидит негр в соломенной шляпе. Типичный негр-фермер из фильма 30-х годов. Да только говорит он на правильном английском, и не об урожае кукурузы, а о политике. И радио у него настроено не на музыку, а на ток-шоу, где обсуждается все та же политика. Когда Каллоген выходит из форда, в Шейди Грейв, негр дает ему $5 и бейсболку. «У меня есть деньги», — Каллоген пытается вернуть пятерку. «Человеку в бегах лишняя пятерка никогда не помешает», — отвечает ему негр. «И, пожалуйста, только не говори мне, что ты не в бегах. Не оскорбляй мой интеллект». «Спасибо тебе», — Каллоген сует пятерку в карман. «Де надо?» «Не за что, испанский», — отвечает негр. «Куда направляешься? В общих чертах». «Понятия не имею», — тут же вырывается у Каллогена. Он улыбается. «В общих чертах».